почти последний трек, но не последний в свете. И радовались многие, взрослые и дети, стоя в клубе или на паркете. Потом заметки в газете, но мы будем помнить вечно слова эти. Хип-хоп у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише. Мы живем этим стилем, смыслом так сделаем, так чтобы все не зависло. Хип-хоп у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише. Мы живем этим стилем, смыслом так сделаем, так чтобы все не зависло. Мы выбирали стили, хоть от ганста до буги-буги. Мы радовали вас, вы поднимали руки. Было весело и не было скуки. Правда, попадались нам по пути и подлые суки. Только вперед, не опускайте вниз голову. При любых заморочках делитесь поровну. Хип-хап, хип-хап идет вперед. Бьет тебя в затылок или в лоб. Может быть, это кого-то и гнетет, но эта музыка только для тех, кто поймет. Эта музыка только для тех, кто поймет. Эта музыка только для тех, кто поймет. Это рифмы лирического хип-хопа. Тут надо удержаться, тогда смотри в опа. Не надо строить из себя остолопа. Просто выйди на сцену и скажи: вы готовы? У меня все готово. Тогда я начинаю свой рассказ. Я поднимаю эти 100 грамм за вас. Я думаю, это не в последний раз. Я поднимаю за вас. Хип-хоп у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише. Мы живем этим стилем, смыслом так сделаем, так чтобы все не зависло. Хип-хоп у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише. Мы живем этим стилем, смыслом так сделаем, так чтобы все не зависло. Just won't let me go. I sold my soul to a long time ago. Just keep it moving like a moving train. Oh, it's a pity that you niggas can't stop me now. First, let me take you back through memory lane. All the G's in the game used to play real. I fall in love with the game through my nigga Tupac. Hold up, what's up? Moja beats your talk, I moja beat the talk. Hip hop just won't let me go. I sold my soul to a long time ago. We came from the streets and so what, so what. We're guided by God, by the almighty God. Hip hop just won't let me go. I sold my soul to a long time ago. We came from the streets and so what, so what. We're blessed by God, by the almighty God. Hip hop у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише. Мы живем этим стилем, смыслом так сделаем, так чтобы все не зависло. Хип-хоп у тебя в душе, все равно широкие штаны или клише.